Вошла я в гостиную. Батюшка сидит на диване привеселый. Рядом с ним Дмитрий Александрович весь раскраснелся и глаза заплаканы. Когда я вошла, он встал. Батюшка и говорит мне: «Елизавета, вот Дмитрий Александрович делает тебе честь, просит у меня твоей руки. Я дал свое согласие. Теперь зависит от тебя, принять предложение или не принять. Подумай и скажи». Я отвечала: «Ежели вы, батюшка, изволили согласиться, то я не стану противиться. Соглашаюсь и я». Дмитрий Александрович поцеловал руку у батюшки и у меня. Батюшка нас обоих обнял, был очень растроган и заплакал. Глядя на него, заплакали и мы оба, его обняли и поцеловали руку. Потом батюшка говорит, смеясь и обняв Янькова: «Ведь экой какой упрямец! Четвертый раз сватается и добился-таки своего. Ну, Елизавета, верно было тебе написано на роду, что тебе быть за Яньковым. Поди, объяви сестрам, что я тебя просватал, и позови их сюда, мы помолимся». Я побежала к сестрам и объявила им новинку, что я невеста. Все меня целовали, поздравляли, и мы пошли вместе в гостиную. Батюшка стал предобразом лицом на восход и потом взял мою руку и передал Дмитрию Александровичу. «Вот, друг мой, — сказал он, — отдаю тебе руку моей дочери. Люби ее, жалуй, береги и в обиду не давай. Ее счастье от тебя теперь зависит». А мне батюшка примолвил: «А тебе, Елизавета, скажу одно. Чти, уважай и люби мужа, и будь ему покорна. Помни, что он глава в доме, а не ты, и во всем его слушайся». Это называлось в наше время «ударили по рукам». Через несколько дней был назначен сговор. Моему жениху было 34 года, мне 25 лет. Начались у нас в доме хлопоты о приданном, и тут больше всего помогла нам сестра Екатерина Александровна Архарова. Она имела понятие обо всем, знала всему цену и была женщина с большим вкусом. Сговор был назначен через несколько дней. Так как май был уже в исходе, и многие из родных разъехались по деревням, то звали самых близких из тех, которые еще не уехали, и то, однако же, было довольно. На сговоре мая 27-го были бабушка Аграфена Федотна Татищева с дочерьми, тетушка Мария Семеновна Корсакова, сестра Елизавета Александровна и ее сестра Архарова, дядюшка Ростислав Евграфович Татищев, кажется, с женой, матушкина двоюродная сестра, тетушка Аграфена Сергеевна Мясоедова, Прасковья Александровна Ушакова, батюшкина двоюродная тетка, дочь Прасковьи Никитишны Татищевой, бывшей в первом браке за Александром Ивановичем Теряевым, матушкина приятельница Наумова, урожденная Сафонова, и еще человек с десяток, которых теперь не упомню. Это с моей стороны. С жениховой стороны его сестра Анна Александровна, княгиня Анна Николаевна Долгорукова, двоюродный дядя жениха Сергей Петрович Соковнин, приятель его Щербачев. Ну, конечно, брат жениха Николай Александрович, один, без жены. И еще кто-то. И тоже по давности не могу вспомнить. В этот вечер был молебен, и потом должен был быть обмен образов. Женихов, как водилось, остается у невесты, а невестин у жениха. Меня батюшка благословил большой иконой Влахернской Божьей Матери. Ждали, что из жениховой стороны привезут икону. И что же? Анна Александровна привезла на серебряном подносе крест с мощами. Конечно, это была святыня, но как-то странным показалось всем, что на сговор привезли крест, а не икону. Жених привез мне жемчужные браслеты, потом дарил мне часы, веера, шаль турецкую, яхонтовый перстень, осыпанный бриллиантами, и множество разных других вещей.